Глава 4. Поздним утром в светлой комнате, насыщенной атмосферой благородства, принцесса Лиэтра схлестнулась взглядами со своей старшей фрейлиной. Пока они играли в гляделки, притворяясь мебелью, я от нечего делать в который раз осмотрела покои ее высочества. Комната принцессы и прилегающая к ней гостиная были истинным воплощением королевского великолепия. По высоким стенам, окрашенным в нежные персиковые оттенки, скользили лучи восходящего солнца, бликами расплескивая их по комнате. Лепнина с позолотой украшала верхнюю часть стен, усиливая ощущение роскоши и изыска. Большие окна, занавешенные шторами из тончайшего шелка, пропускали много света. Всюду висели изысканные картины и роскошные ткани, подчеркивая высокий статус обитательницы этого помещения. Центральным элементом комнаты была массивная кровать с изящным балдахином, украшенным золотистой вышивкой. К ней вплотную примыкали резные тумбочки. На полу, покрытым роскошным ковром с витиеватым узором, ближе к выходу на балкон стояли диванчики, обитые мягкой бархатной тканью. Между ними приткнулся низенький столик. Стены дополнительно украшали серебряные подсвечники с незажженными магическими свечами. В углу стоял длинный письменный стол, на котором были разбросаны пергаменты и перьевые ручки. В углу комнаты выделялся небольшой стол для чаепития с хрустальными фужерами и антикварными чайниками. Каждая деталь в комнате подчеркивала высокий королевский статус ее владелицы. «Ваше высочество, вы не можете уйти. Мы не закончили с обязательными занятиями. Нужно повторить, что должна и не должна делать принцесса. Ваш отец на этом настаивал». Решительно стояла на своем фрейлина, несмотря на легкую дрожь в голосе. «Хорошо, ты ведь не отстанешь. Мне надлежит проявлять заботу о подданных, устраивать благотворительные балы и заниматься прочей скукотищей», заученно повторила Лиэтра нормы королевского этикета. «Также?» — приподняла бровь фрейлина, подталкивая ее продолжить. «Быть скромной!» — зло протянула принцесса. «А помимо этого...» «Что там еще?» — прищурилась Лиэтра и не пытаясь самостоятельно восполнять пробелы. «Не оставаться наедине с мужчинами!» — назвала ей фрейлина главный пункт из списка запретов. «Кто вам доложил о герцоге Дерегиле?» — прервала разговор принцесса, уставившись в недоуменные глаза фрейлины. Их гляделки долго не продлились, фрейлина сдалась первой. «Хотите уволить доносчика?» «Зачем? Я вышлю его из королевства!» — тряхнула своими кудрявыми локонами принцесса. «Ну уж нет, ваше высочество. Моя обязанность — присматривать за вами, используя любые подручные средства», — сдержанно ответила фрейлина. «Меня поздно воспитывать, тем более я скоро выйду замуж за главу королевских драконов», заявила принцесса, подчеркивая свою независимость. «Его Величество знает о ваших планах?» удивленно осведомилась фрейлина. «Я ему позже сообщу», без тени сомнений улыбнулась ей принцесса. «Вы не должны ничего скрывать от вашего отца и вашего повелителя». «Хватит занудствовать, Дениза. Он узнает в свое время и не минуты раньше. Поняла меня?» — осадила принцесса, сбивая с толку фрейлину своей невозмутимостью. «Если король прознает про ваши тайные встречи...» Начала фрейлина, но в этот момент в дверь гостиной осторожно постучали. «Вы сказали доложить вам, когда придет его светлость Дерегил», — отчитался перед Лиэтрой слуга. «Не тяни, говори быстрее, он хочет меня видеть!» Слуга потупил взгляд и сказал. «Он общается с гостями». «Ничего, я сама к нему спущусь», — самоуверенно объявила Лиэтра и отпустила меня. «Яда, ты сумасшедшая!» — встретила меня в коридоре Равила. После ужина нам не удалось с ней поговорить, потому что я ушла прежде, чем она успела ко мне подойти. «Я знаю, что ты хочешь мне сказать, поэтому сразу предупреждаю, ты меня не переубедишь. И не откажусь от организации бала. Мне нужно перебраться в столицу подальше от опекуна. Он не должен меня найти. Сделав своей помощницей, дворецкий отправит меня в столичную академию бытового мастерства. Закончив ее, я не обязана возвращаться обратно и смогу получить работу где угодно. У меня получится исчезнуть». Подруга встала передо мной и посмотрела в упор. Я не считаю это хорошей идеей, Яда. Ты рискуешь потерять свое место. Куда ты пойдешь в случае проигрыша? Я не проиграю, уверена. Скажу иначе, я не имею права проиграть. Я не гордилась своим обманом и не хотела огорчать своим уходом господина Тириана. Но и оставаясь во дворце, я сильно рисковала быть раскрытой. Частые визиты герцога Дерегила это только подтверждали. Переубедить подругу не удалось. Наш кратковременный перерыв прервали вызовом в поварскую. Там требовалась наша помощь по кухне. «Где, черт возьми, вы ходите?» — ткнула в нас половником повариха. Не успели мы и рта раскрыть, как она указала на длинный рабочий стол. «Вставайте и беритесь за дело!» «Тебе нужен запасной план». Нашинковывая лук, в полголоса сказала подруга. Сначала хотела отмахнуться от ее предложения, но потом в моей голове возник образ герцога Дерегила, и я передумала. Он изначально не вызывал у меня симпатии. Я его опасалась. Но у него имелась и привлекательная черта. Герцог был знаком с Волстоном, вечным стражем короля. Я надеялась, что вечный страж не откажет в просьбе сбежавшей от опекуна сиротки. «Мне не нравится твое выражение лица», — пробормотала подруга. Посмотрела на нее и поняла, она все это время не сводила с меня глаз. Глубоко вздохнув, сказала, «Я попрошу герцога оказать мне услугу. Ты, наконец, признаешься ему в своих бедах?» — просияла глазами Равила. «Ты ведь не передумаешь? Он моя единственная надежда на лучшее будущее. Честно говоря, не особо этому рада, но только он сможет меня подстраховать. Я считаю, это не такой уж и плохой идеей», — высказала свое мнение подруга. Нас снова прервали. Последовал новый приказ от кухарки. Гостям необходимо было разнести закуски с напитками. Мне надлежало, опустив голову, им помогать. Слуг не хватало. Подхватив нагруженные подносы, мы с Равилой помчались прислуживать гостям. Бесшумными тенями мы скользили между знатными господами. «Ваше высочество!» — почтенно приветствовал в коридоре Лиетру дворецкий и, пройдя в тронный зал, огласил. «Прибыла ее высочество вместе с фрейлиной!» «Ради бога, оставь свои замечания при себе, Дениза!» — громко отчитала фрейлину принцесса. «С меня довольно ваших нравоучений!» Гости сделали вид, что ничего не слышат, и поприветствовали принцессу поклонами. «Можете подняться», — разрешила им Лиетра. «Ваше высочество, мы рады встрече с вами. Хотим выразить вам нашу...» «Вы разве забыли, что говорить можно только с моего высочайшего разрешения?» — осекла она подданную. «Нижайше прошу прощения», — пролепетала леди, снова склоняясь в поклоне. «Извольте впредь быть более внимательной», — поднялась по ступенькам и села на свой трон принцесса. «Леди Дениза, коли вам нравится меня постоянно поучать, займитесь обучением леди Волфук». «Охотно выполню ваше поручение, ваше высочество», — не ударила в грязь лицом фрейлина. Расправив складки на платье, принцесса обратилась к глашатую. «Есть новости от отца?» «Его Величество велел передать вам». Выйдя вперед, глашатый развернул список и зачитал. «Я достиг преклонных лет, и потому настал час найти супруга для тебя, моя любимая дочь. Твои руки, Лиетра, просят три знатных королевича, трое сильнейших магов. Им под силу сберечь мое сокровище. Через несколько дней королевичи прибудут в северную резиденцию». Они послали тебе сундуки, наполненные дорогими подарками. Окажи им, дочь моя, достойный прием. Под завывание труп внесли те самые сундуки. Лакеи открыли крышки, и гости ахнули. Чего там только не было. Дорогие отрезы тканей, украшения, магические артефакты, вазы из тончайшего стекла. Это лишь то, что лежало на поверхности. Отнесите сундуки в подземелье. Не тронули подношения сердца Лиетры. «Подождите, принцесса, посмотрите, какие дары вам прислали женихи!» Попыталась вразумить ее фрейлина. «Исполняйте приказ!» Не стала ее слушать Лиетра и объявила. «Аудиенция закончена». Гости начали расходиться, и принцесса обратилась лично к герцогу Дерегилу. «Вас, ваша светлость, я попрошу остаться». Гости обернулись, зашептались и с большой неохотой потянулись к выходу из зала. Опасаясь быть узнанной, я опустила взгляд в пол, отчего осталось видно лишь скопление скользящих юбок и удаляющихся ботинок. Дворецкий, ненавязчиво и тактично, подгонял гостей. «В зеленой гостиной, дамы и господа, вас ждет легкий перекус. На уличной веранде желающих прогуляться на свежем воздухе ожидают горячие напитки». Несмотря на оказанное гостеприимство, гости не торопились уходить. Они задерживались, толпились в дверях. «Интересно, нам разрешат остаться и послушать, о чем принцесса хочет поговорить с герцогом?» — пробормотала Равила. «Иначе я умру от любопытства. Помолчи немного, и никто нас никуда не выпроводит», — шикнула на нее наша общая подруга Марлин. Шуршание юбок вместе со стуком туфель стихли, и я подняла голову. Герцог Дерегил стоял перед троном принцессы. Фрейлина держалась немного в стороне. Никого другого, кроме них и прислуги, в тронном зале не осталось. «Вы хотели поговорить со мной, ваше высочество?» Почтительно обратился к принцессе герцог. Лиетра смущенно улыбнулась, застенчиво хлопнула ресницами и трепетной ланью спорхнула с трона. «На улице чудесная погода. Прогуляетесь со мной?» Широко улыбнулась она ему, явно не сомневаясь в его согласии. «Я приехал в резиденцию не развлекаться, а по срочным делам. Попросите, ваше высочество, кого-нибудь другого составить вам компанию». Принцесса сразу сникла и перешла на грубый тон. «Немедленно назовите мне причину, зачем вы прибыли в резиденцию. У вас имеются определенные виды на кого-нибудь из дочерей гостей? Неужели вы надумали жениться и подыскиваете себе невесту среди обычной знати?» «Ваше высочество», — напомнила ей о манерах фрейлина. «Хватит меня одергивать», — передернула точёными плечиками Лиетра. За годы, что мы с ней не виделись, принцесса еще сильнее изменилась. Оно и неудивительно, ведь прошло столько лет. Лиетра стала нетерпимой, жестокой и быстрой на расправу. Я знала это как никто. Оглушив опекуна люстрой, я пришла во дворец в поисках убежища и молила о встрече с монархом. Через портал на мой зов прибыла ее высочество. Самое забавное, я меньше всего ожидала ее увидеть. В последнюю нашу встречу она назвала меня деревенщиной, с которой принцессе не пристало дружить. До этого мы нормально с ней общались. Прибыв и выслушав мою сбивчивую речь, Лиетра обвинила меня в неблагодарности и пригрозила вернуть опекуну. Она хотела взять под свой личный контроль мою свадьбу с престарелым лордом. Сказала, что всем нам ради процветания рода иногда приходится идти на жертвы. В личной аудиенции у короля она мне отказала. Не зацикливаясь на угрозах, я пожелала уйти, но и этого мне не дали сделать. В случае моего ухода принцесса грозилась выгнать из дворца моих подруг, подстроив кражу. «Советую не совершать глупостей, Едвира. И я должным образом позабочусь о тебе», — сделала мне предложение принцесса, от которого я не посмела отказаться. От меня ничего особенного не требовалось. Лиетре нужны были мои зелья красоты. Я ей давно, когда мы были детьми, призналась о своих редких способностях. Подругам о нашем с ней уговоре ничего не сказала. Не хотела их беспокоить. Победа в подготовке дворца к балу даст мне возможность перебраться в столицу, а потом незаметно исчезнуть. После зимних празднеств принцесса вернется к отцу, забыв о моих подругах. С моим отъездом она потеряет к ним всякий интерес. «Ваше высочество». Когда герцог Дерегил заговорил, в зале стало неуютно. «Я сделаю вид, что ничего не слышал. Вы не вправе что-либо требовать от меня. Я ваша принцесса!» — притопнула она ножкой. «Вот и не стоит вам об этом забывать. Выражайтесь яснее, ваша светлость!» Яркий луч, ударивший ей в глаза, заставил Лиетру прищуриться, делая выражение лица злобным. «Вы всего лишь принцесса, и даже не королева. Лишь король имеет право меня допрашивать. С единогласного позволения совета лордов». Тряхнув волосами, Лиетра подхватила юбку и стремительно покинула тронный зал. Фрейлина степенно пошла за ней. Проводив их взглядом до дверей, герцог повернулся к нам. Можете расходиться». Делая поклон герцогу, слуги потихоньку двинулись в сторону двустворчатых дверей. «Принцесса немного не в себе», — перед тем, как уйти, шепнула мне Марлин. Я до последнего оттягивала момент ухода. Когда настала моя очередь приседать в Книксине, герцог сказал: «Останься, Едвира». Моё сердце тотчас тревожно сжалось, а в горле встал тугой ком. Я лишь могла догадываться, что понадобилось от меня Дарегилу. Медленно сцепив пальцы внизу перед собой, я осмелилась поднять на него взгляд.